Глава 27. Я прихожу к мистеру Ранкейлору. На следующий день мы решили, что Алан будет один бродить где хочет до заката. Но как только наступят сумерки, он спрячется около дороги недалеко от Нью-Хольса и не шевельнется, пока не услышит моего свиста. Я сперва предложил ему просвистеть вместо сигнала «Славный Эйрский дом», мою любимую песню. Но он ответил, что эта песня слишком общеизвестна и что ее случайно может насвистывать любой пахарь. Вместо того, он научил меня отрывку гайлендерской песни, которую я до сих пор храню в памяти и, возможно, не забуду до самой смерти. Каждый раз, вспоминая эту песню, я мысленно переношусь к последнему дню наших скитаний, когда Алан, сидя в глубине пещеры и отбивая такт, насвистывал, а свет и тени играли на его лице. Солнце еще не взошло, когда я шел уже по длинной улице Куинс-Ферри. Это был городок с добротными каменными домами, многие из которых имели шиферные крыши. Городская ратуша, как мне показалось, была хуже, чем в Цибле, да и сама улица не так хороша, но все вместе взятое заставило меня стыдиться своих грязных лохмотьев. По мере того, как наступал день, зажигались очаги, отворялись окна, и люди выходили из домов, мое беспокойство и уныние усиливались. Я почувствовал теперь, что не имею под собой почвы и не могу доказать не только моих прав, но даже и установить свою личность. Если все мои ожидания окажутся иллюзией, то я действительно жестоко обманулся и очутился в печальном положении. Но если даже дело обстояло так, как я предполагал, то и тогда, по всей вероятности, понадобится немало времени, чтобы восстановить мои права. А разве я мог ждать с тремя шиллингами в кармане, да еще с Алланом на руках, которого надо было отправить отсюда? Если мои надежды рухнут, мы оба еще можем очутиться на виселице. Я продолжал ходить взад и вперед по улице, замечая, что люди искоса поглядывали на меня при встрече или, заметив меня из окна, толкали друг друга локтем, с улыбкой что-то говоря. У меня зародилось новое опасение. Мне трудно будет добиться даже разговора со Стряпчем и тем более убедить его в правдивости моего рассказа. Хоть убей меня, я никак не мог набраться храбрости и обратиться с вопросом к кому-нибудь из этих почтенных граждан. Мне стыдно было заговорить с ними в таких грязных отрепьях. Если бы я спросил, где находится дом мистера Ранкейлора, они, вероятно, расхохотались бы мне в лицо. Итак, я то ходил взад и вперед по улице, то спускался к гавани, точно собака, потерявшая хозяина. По временам меня охватывало отчаяние, и странное чувство грызло мое сердце. Наконец, настал уже день. Было около 9 часов утра. Я устал от своих странствий и случайно остановился против очень хорошего дома, обращенного красивыми чистыми окнами к берегу. На подоконниках стояли цветы. Стены были только что оштукатурены. Охотничья собака зевала на ступеньках, словно давая понять, что она у себя дома. Я стоял и завидовал этому бессловесному скоту, когда дверь отворилась, и из нее вышел краснощёкий добродушный господин с проницательными глазами в густо напудренном парике и в очках. У меня был такой несчастный вид, что никто на меня не обращал внимания. Он же раза два взглянул на меня. Казалось, этот джентльмен был поражен моей жалкой внешностью и, прямо подойдя ко мне, спросил, что мне здесь нужно. Я ответил, что пришел в Куинс-Ферри по делу, и, собравшись с духом, попросил его указать мне дом мистера Ранкейлора. «Это тот самый дом, из которого я только что вышел», — ответил он. «И по довольно странной случайности я сам, мистер Ранкейлор». «В таком случае, сэр», — сказал я, — «очень прошу вас переговорить со мной». «Я не знаю вашего имени», — возразил он, — «и даже вашего лица». «Меня зовут Давид Бальфур», — отвечал я. «Давид Бальфур?» — повторил он, повысив голос, как бы с удивлением. «А откуда вы взялись, мистер Давид Бальфур?» — спросил он, глядя мне довольно строго в глаза. «Я побывал во многих странных местах, сэр», — сказал я. «Но думаю, что лучше будет поговорить об этом в другой обстановке». Он, казалось, некоторое время раздумывал,

Если ему нравилось притворяться, меня это не касалось. Я улыбнулся и согласился, заметив, впрочем, что это совсем не гайлендское имя. Во всем остальном рассказе Алан назывался мистером Томпсоном. Это меня тем более смешило, что хитрость была в его же духе. Далее Джемс Стюарт был представлен под именем родственника Томпсона. Колин Кэмпбелл получил имя мистера Глена, а когда речь зашла о Клюни, я назвал его мистером Джемсоном, гайлендским предводителем. Это был самый откровенный фарс, и я удивлялся, почему у Стряпчего была охота разыгрывать. Впрочем, это было в духе времени, когда в государстве существовали две партии, и люди, стоявшие вне этих партий, всячески старались не задевать ни ту, ни другую. «Ого!» — сказал Стряпчий, когда я кончил. «Да это целая эпическая поэма, целая Одиссея. Вам следует передать ее на латинском языке, когда знания ваши будут пополнены. Или, если вы предпочтете, на английском. Хотя я лично выбрал бы латинский, как более выразительный язык. Вы много путешествовали. Какой только приход в Шотландии не видел вас. Кроме того, вы выказали странную способность вечно попадать в ложное положение и в то же время, в общем, вести себя достойным образом. Мистер Томпсон мне представляется джентльменом, обладающим некоторыми прекрасными качествами, хотя он, пожалуй, находит слишком большое удовольствие в кровопролитии. Однако, несмотря на его достоинства, мне было бы приятнее, если бы он просолился в Северном море, так как такой человек, мистер Бальфур, может причинить большие затруднения. Но вы, разумеется, поступите справедливо, оставаясь верным ему. Он в свое время был верен вам. Ид комес, можно сказать, он был вам верным товарищем. Не менее парибус курис вестигия фигит, потому что иначе вы должны были бы оба болтаться на виселице. Ну, к счастью, эти дни миновали, и я думаю, рассуждая по-человечески, что близится конец ваших бедствий. Рассуждая так о моих приключениях, он глядел на меня глазами, светившимися юмором и добротой. И я едва мог скрыть свое удовольствие. Я так долго скитался среди людей вне закона и спал в горах под открытым небом, что мне казалось большим достижением снова сидеть в чистом доме под крышей и дружески беседовать с прилично одетым господином. Раздумывая таким образом, я нечаянно взглянул на мои лохмотья, и мне опять стало стыдно. Стряпчий заметил это и понял меня. Он встал, крикнул наверх, чтобы поставили еще один прибор, так как мистер Бальфур останется обедать, и повел меня в спальню на верхнем этаже. Здесь он предложил мне воды, мыло и гребенку, дал мне одежду, принадлежащую его сыну, и с соответствующими наставлениями оставил меня за туалетом.